А эти двое были необычными саперами. Изделия были новейшей конструкции, и боевые заряды не дали бы им даже просто подержать в руках, пока они не разобрались бы в конструкции самым доскональным образом и не провели с десяток другой репетиций на макетах. И все-таки фишки не переставили. И причина этому могла быть единственная. Они не знали об этом. Не знали, потому что им не сказали, не забыли сказать. Они сказали специально, с единственной совершенно определенной целью. После взрыва виллы Назарова не должно было остаться ни одного свидетеля. Их и не осталось. Кроме него, Голубкова. В этом, видно, и заключался глубинный смысл специфики деятельности управления. Лучший свидетель — мертвый свидетель. Голубков подумал, что он не останется без работы, когда его выпрут на пенсию. Займется научной деятельностью. Будет писать диссертацию на тему «Роль этики в деятельности спецслужб на примере управления по планированию специальных мероприятий». Хорошая будет диссертация, емкая, понятная последнему идиоту и короткая, как все талантливые произведения. В ней будет всего три слова. «Этика — это херня». Можно добавить еще одно слово «полная», но оно, пожалуй, будет лишним. До диссертации, однако, еще нужно дожить. И было у Голубкова смутное ощущение, что в сложившейся ситуации проблема эта не решается одним естественным течением времени. Кроме того, из всех этих дел напрашивался еще один вывод. Но он требовал дополнительной проверки. Голубков накинул на плечи пиджак и вышел на улицу. Был уже второй час ночи. Как всегда, почти все кафе и бары были еще открыты, играла музыка. Людей было довольно много, но они не сидели за столиками и не танцевали на тротуарах, а стояли, сбившись в кучки, и переговаривались, тревожно поглядывая в сторону пригорода, небо над которым багровело от бликов неусмиренного еще пожара. Голубков отыскал уличный телефон-автомат в пустынном переулке, зарядил его десятком монет и набрал код Москвы. Ответил диспетчер. «Вас слушают». «Это Константин Дмитриевич из Ларнаки. Тут у нас произошли кое-какие события». Диспетчер не дал ему договорить. «Не прерывайте связь», — приказал он. «Переключаю, говорите». «Слушаю вас, Константин Дмитриевич», — раздался в трубке голос Волкова. «Откуда вы звоните?» «Из автомата. Из кафе, из бара, с улицы. Докладывайте». В 23:40 по местному времени раздался очень сильный взрыв на вилле Назарова. Насколько я могу судить, килограмма 3 или даже 4 взрывчатки. Возник пожар. Он до сих пор не потушен. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все, кто находился на вилле, погибли. Люди, которые в это время были поблизости от виллы и на набережной, получили множественные ранения осколками камней и стекол. Двое убиты. Трое или четверо увезены в госпиталь в тяжелом состоянии. Полиция оцепила район взрыва. Работают около 40 пожарных машин. «Откуда вы знаете точное время взрыва?» «Камнем мне разбило часы. Они остановились ровно в 23:40. «Как вы оказались в районе взрыва?» «Сидел в открытом кафе на набережной». «Что вы там делали?» «Пил баночное пиво Хайнекен». «Именно в этом месте?» «Если вы взглянете на план Ларнаки, то увидите, что набережная – самая фешенебельная часть города. Здесь лучший пляж, самые красивые отели и виллы. Сюда приходят и купаться, и просто гулять. Это примерно то же, что набережная в Ялте, от пассажирского порта до гостиницы «Рианда». «Почему вы не позвонили сразу после взрыва?» «Не имел возможности. Помогал санитарам, врачам. Была паника. Потом меня самого перевязали и привезли в отель». «Вы ранены?» «Небольшая царапина». «Вы не выбросили свои разбитые часы?» «Нет». «Сохраните». «Сколько, по-вашему, людей было на вилле во время взрыва?» «Не имею представления. Могу лишь предположить, что на вилле происходило что-то вроде приема. Почти все окна были освещены, горели фонари в саду, играла музыка. «И все это вы видели из кафе?» «Нет. Я заметил это, когда проходил по набережной». «На каком расстоянии от виллы находилось ваше кафе?» «Метрах в 300». «Каким образом вас могло ранить?» «Разброс осколков после взрыва покрывал площадь примерно в 0,5 километра, из чего я и заключаю, что заряд был чрезвычайно мощный. По всей набережной были снесены в море киоски и мебель. Две финиковые пальмы на пляже сломало взрывной волной». Несколько секунд Волков молчал. Вероятно, объяснения Голубкова показались ему убедительными. А они и были убедительными. Голубков не сомневался, что разговор записывается. Чисто эти же вопросы, хоть и в несколько измененной форме, будут ему заданы в Москве еще не один и не два раза. А в таких ситуациях лучшая и единственная верная тактика — говорить правду. Не всю, конечно, но в остальном правду и только правду. В этом случае никогда не попадешься на нестыковках мелких деталей.